Сомсом овладело острое желание свистнуть. Но его остановило лицо Грэдмена. У старика отвисла нижняя челюсть, заросшая короткой седой бородой, и он растерянно протянул: «О-о-о!» «Да», — сказал молодой человек. «Это был номер». «Где вы были?» — резко спросил Сомс. «В коридоре, между кабинетом директора и конторой. Я только что разобрал бумаги в конторе и шел с ними, а дверь кабинета была приоткрыта пальца на два. Конечно, я сразу узнал голоса. Дальше. Я услышал, как мистер Элдерсон сказал: «Тсс, не говорите об этом». И я поскорее юркнул обратно в контору. С меня было достаточно, уверяю вас, сэр». Подозрения и догадки совершенно сбили Сомса с толку. «Правду ли говорит этот юнец? Такой человек, как Элдерсон, чудовищный риск. А если это правда? В какой мере ответственны директора? Но доказательства, доказательства!» Он посмотрел на клерка. Тот был бледен и расстроен, но стойко выдержал его взгляд. Встряхнуть бы его хорошенько. И он строго сказал: «Вы понимаете, что говорите? Дело в высшей степени серьезное». «Я знаю, сэр. Если бы я думал о себе, я бы ни за что к вам не пришел. Я не доносчик». Как будто говорит правду. Но осторожность не покидала Сомса. «У вас были когда-нибудь неприятности по службе?» «Никогда, сэр, можете справиться. Я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня». Сомс внезапно подумал: «О, черт, теперь он все это свалил на меня, да еще при свидетеле. И я сам оставил этого свидетеля». «Имеете ли вы основания предполагать, что они заметили ваше присутствие?» — спросил он. «Не думаю, сэр, они не могли заметить». Запутанность положения с каждой секундой росла, как будто рок, с которым Сомс умело фехтовал всю свою жизнь, внезапно нанес ему удар из-под тишка. Однако нечего терять голову, надо все спокойно обдумать. «Вы готовы, если нужно, повторить это перед правлением?» Молодой человек стиснул руки. «Право, сэр, лучше бы я молчал. Но раз вы считаете, что надо, что ж, делать придется. А может, лучше, если вы решите оставить это дело в покое? Может быть, все это вообще неправда? Но тогда почему мистер Элдерсон не сказал ему: это наглая ложь?» «Вот именно, почему он смолчал?» Сомс недовольно проворчал что-то невнятное. «Что еще скажете?» — спросил он. «Ничего, сэр». «Отлично. Кому-нибудь говорили об этом?» «Никому, сэр». «И не надо. Предоставьте это мне». «Очень охотно, сэр, конечно. Всего хорошего». «Всего хорошего». «Нет, хорошего мало. И ни малейшего удовлетворения от того, что его пророчество относительно Элдерсона сбылось. Ни малейшего».